Может, хорошо, не может, не надо. Да он не согласен. Ну и не надо, сказал адвокат, и лицо у него из радостного и добродушного вдруг сделалось мрачное и злое. Вот говорят, что адвокаты даром деньги берут, сказал он, наводя на свое лицо опять прежнюю приятность. Я выпростал одного несостоятельного должника из совершенно неправильного обвинения, и теперь они все ко мне лезут. А каждое такое дело стоит огромного труда. Ведь и мы тоже, как какой-то писатель говорит, оставляем кусочек мяса в чернильнице. Ну-с, так ваше дело или дело, которое интересует вас, продолжал он, введено скверно. Хороших поводов к кассации нет, но все-таки попытаться кассировать можно. И я вот написал следующее. Он взял лист исписанной бумаги и, быстро проглатывая некоторые неинтересные формальные слова и особенно внушительно произнося другие, начал читать. В уголовный кассационный департамент и так далее, такой-то и так далее, жалоба. Решением состоявшегося и так далее, вердикта и так далее, признана такая-то Маслова виновную в лишении жизни посредством отравления купца Смелькова и на основании 1454 статьи уложения приговорена к и так далее, каторжной работы и так далее. Он остановился, очевидно, несмотря на большую привычку, он все-таки с удовольствием слушал свое произведение. Приговор этот является результатом столь важных процессуальных нарушений и ошибок, продолжал он внушительно, что подлежит отмене. Во-первых, чтение во время судебного следствия акта исследования внутренностей Смелькова было прервано в самом начале председателем. Раз. Да ведь это обвинитель требовал чтения, с удивлением сказал Нехлюдов. Все равно защита могла иметь основания требовать того же самого. Но ведь это уже совсем ни на что не нужно было. Все-таки это повод. Далее. Во-вторых, защитник Масловой, продолжал он читать, был остановлен во время речи председателем, когда, желая охарактеризовать личность Масловой, он коснулся внутренних причин ее падения на том основании, что слова защитника якобы не относятся прямо к делу, а между тем в делах уголовных, как то было неоднократно указываемо Сенатом, выяснение характера и вообще нравственного облика подсудимого имеет первенствующее значение хотя бы для правильного решения вопроса о вменении. «Два», — сказал он, взглянув на Нехлюдова. «Да ведь он очень плохо говорил, так что нельзя было ничего понять», — еще более удивляясь, сказал Нехлюдов. «Малый глупый совсем, и, разумеется, ничего не мог сказать путного», — смеясь, сказал Фонарин. «Но все-таки повод. Ну-с, потом». В-третьих, в заключительном слове своем председатель, вопреки категорического требования первого пункта 801 статьи Устава уголовного судопроизводства, не разъяснил присяжным заседателям, из каких юридических элементов слагается понятие о виновности, и не сказал им, что они имеют право, признав доказанным факт дачи Масловою яду Смелькову, не вменять ей это деяние в вину за отсутствием у нее умысла на убийство и таким образом признать ее виновную не в уголовном преступлении, а лишь в проступке, неосторожности, последствием коей неожиданным для Масловой была смерть купца. Это вот главное. Да мы и сами могли понять это. Это наша ошибка. И, наконец, в-четвертых, продолжал адвокат, присяжными заседателями ответ на вопрос суда о виновности Масловой был дан в такой форме, которая заключала в себе явные противоречия. Маслова обвинялась в умышленном отравлении Смелькова с исключительно корыстной целью, каковая являлась единственным мотивом убийства. Присяжные же в ответе своем отвергли цель ограбления и участие Масловой в похищении ценностей, из чего очевидно было, что они имели в виду отвергнуть и умысел подсудимой на убийство, и лишь по недоразумению, вызванному неполнотою заключительного слова председателя, не выразили этого надлежащим образом в своем ответе. А потому такой ответ присяжных, безусловно, требовал применения 816-й и 808 статей Устава уголовного судопроизводства.